Андрей и Юлия Сберовские на радио ВК представляют программу «Советы Сберовского». Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Юлия Сберовская, и я представляю передачу «Советы Сберовского». И напротив меня доктор наук, писатель, психолог, профессор и мой любимый муж Андрей Сберовский. Андрей, здравствуй. Добрый день, Юлия, добрый день, наши слушатели. А тема нашей сегодняшней передачи – это знакомство для одиноких мам после 30 лет. Хотелось бы поговорить о девушках после 30 лет, которые еще не вышли замуж, или либо у них уже был какой-то неудачный опыт прошлых отношений, и в память об этих отношениях оставился ребенок. И вот они все-таки все равно желают найти снова свою любовь, выйти замуж, и чтобы все у них было хорошо. И есть такое мнение, что в принципе девушки после 30, особенно с ребенком, практически невозможно выйти замуж за удачного, успешного мужчину, и ее ждет практически только одиночество, либо мужчины из категории проблемных мужчин. Так ли это, Андрей? Такой миф у девушек действительно существует, но, к счастью, он неправильный. Потому что практика работы семейного психолога показывает, что за последние 10-15 лет ситуация вот в таком брачном вопросе в стране очень серьезно изменилась. И девушки, которым за 30, девушки, которые имеют ребенка, на самом деле вполне могут счастливо устроить свою семейную личную жизнь. Почему? Потому что в наше время заметно уменьшилось количество девушек, которые могут успешно зачать и выносить ребенка. Потому что все большее количество, так сказать, и абортов, неправильного образа жизни, различных новомодных там, увлечений, голоданиями, там, фитнесом, чем-то еще, которое приводит к тому, что люди себя изводят, так сказать, до изнеможения, до болезней. И в итоге очень многие мужчины говорят мне, что девушка, которая там, 30 лет, 35 лет, которая здоровый ребенок, так сказать, это гарантия того, что вопрос о совместных детях будет успешно решен. Это немаловажно. Во-вторых, девушка, которая 30-35 лет, чаще всего уже стояла в жизни, у нее может там своя квартира, машина, своя какая-то должность, образование. И в этом смысле такая девушка заметно больше понравится маме своего будущего там, жениха, да, потому что она скажет, да, это уже вот девушка что-то себе представляет. Это не как не кто-то, кто будет там ехать на моем сыне, там, или будет у него там отбирать там, его имущество. Вот в данном случае возможность именно равных отношений заметно становится больше. Кроме того, важно и то, что девушки вот после 30 лет все-таки имеют уже определенный жизненный опыт, имеют набитые шишки, которые позволяют им более гибко, более правильно, более корректно выстраивать отношения с мужчинами, что тоже мужчинам, естественно, нравится. Кроме того, очень важно и то, что мужчины все-таки сейчас стараются многие жениться тоже в возрасте около 30 и за 30 лет. И в этом смысле есть довольно большая категория мужчин, которые считают, что им комфортнее и проще общаться с ровесницами, с которыми есть о чем поговорить, да, которые содержательны внутри, и, соответственно, отказываются общаться там, с девушками, которым 20, 23, 25, считая, что они еще не дозрели, что еще мало чего понимают, с ними там неинтересно и так далее и тому подобное. Опять же, растет большое количество мужчин. Вот из-за того, что мужчины позже стают семьи, имеют в настоящее время много любовных отношений, к 30-35 годам вырастает целая группа мужчин, которые, к сожалению, уже имели много тоже неуспешных опытов общения с девчонками, которым 20, 25, 30 лет, которых бросали, которым изменяли, и, соответственно, имея негативный опыт общения с девушками, такие мужчины предпочитают иметь дело с девушками, которым за 30 лет, справедливо считая, что девушки будут уже более бережно относиться к семье, более крепко держаться за того мужчину, которого, так сказать, в итоге, который стал их партнером по жизни, и, соответственно, риска измены там, или каких-то вот таких вот обидных ситуаций, связанных с ревностью, будет меньше. Поэтому ни в коем случае не стоит отчаиваться, если вам 30, 35, даже 40 лет и более 40 лет, совершенно не является проблемой наличия ребенка. Самое главное, чтобы девушка сумела сделать правильные выводы из своих прошлых опытов, в том числе неудачных опытов, и с оптимизмом, и именно с разборчивостью подходила к выбору своего нового партнера. И в этом случае, конечно же, она услышит вальс Мендельсона в свою честь. Андрей, если существует действительно множество таких мужчин, которые желают создать семью с девушкой после 30 и еще с ребенком, то почему же наши девушки тогда жалуются на их отсутствие? Здесь очень важно то, что я уже сказал, важны те выводы, которые девушка должна для себя сделать, если у нее был какой-то неудачный опыт до 30 лет. То есть, и, соответственно, эти выводы должны иметь такую, ну, правильную форму. Девушка должна правильно уметь себя презентовать. Ведь что такое? Ведь все, что мы делаем в этой жизни, это наша презентация, да, наша самопрезентация. Поэтому девушка после 30 лет, имеющая ребенка, которая желает выйти замуж успешно, подчеркиваю, не за проблемного человека, а за успешного человека, она должна создать такой же успешный фантик, подачу самой себя. Поэтому очень важно, во-первых, научиться правильно себя подавать внешне, не иметь образа тети, надо иметь образ все-таки девушки. Тети мало кому нужны, нужны все-таки девушки. Очень важно, чтобы девушка правильно позиционировала себя в социальных сетях, потому что именно там сейчас происходит очень много знакомств. И важно, чтобы образ там был у нее позитивный, образ, который был бы мужчинами востребован, интересен. Важно, чтобы девушка обязательно активно проводила свое время, свой досуг. Потому что если она будет не выходить из дома, и, так сказать, дом, работа, ну, еще, может быть, спортзал, так ее никто не увидит и не узнает. И может там до пенсии сидеть, так сказать, и никого, так сказать, не встретить. Mm-hmm. То, собственно, в своей квартире так явно муж не заведется под диваном. Поэтому активность. Очень важно, чтобы девушка имела правильную легенду, то есть имела такой правильный рассказ о самой себе, такую версию своей биографии, которая была бы правильно воспринято ее мужчиной, его родственниками, его друзьями, это, чтобы этот фильтр она вполне успешно прошла. Очень важно, чтобы девушка, если у нее есть ребенок, правильно подала ребенка, правильно его раскрыла, показала, что это вот тот ребенок, с которым, ну, над которым не стыдно взять опеку, которого можно полюбить, с которым можно идти по жизни как со своим ребенком. Это очень важная сторона, как бы, вот работы девушки, которая хочет выйти замуж после 30 с наличием ребенка. Очень важно правильно подать себя как мать. Потому что мужчина, выбирающий именно взрослую девушку, особенно девушку с ребенком, он должен быть уверен в том, что это хорошая мать. И вот правильное позиционирование очень полезно. Очень важно избежать каких-то ошибок в интимных отношениях с мужчинами, потому что с девушек, которым более 30 лет, мужчины спрашивают больше в сфере секса, справедливо предполагая, что девушка должна уже как-то состояться в этой сфере, и она должна быть интересной и конкурентоспособной по отношению, так сказать, к другим девушкам. Девушка должна уметь правильно выстраивать отношения с родственниками своего жениха, особенно с мамой, потому что это вот тот самый важный фильтр, который надо правильно пройти. И, соответственно, вот недооценка этого как раз мешает девчонкам. Очень важно построить правильные отношения с окружением мужчины в целом. Потому что люди, которые сложились вокруг этого мужчины за 5, 10, 15 лет его жизни, они, конечно, очень осторожно будут принимать любого человека постороннего. И очень важно правильно войти в этот круг, не вызвать, так сказать, опасности, какой-то ощущение настороженности с их стороны. Ну и, конечно, очень важно, если девушка после 30-35 лет, особенно с ребенком, встает новые отношения семейные, как правило, у этого мужчины тоже уже есть дети, есть ребенок от каких-то прошлых отношений или брака, и важно исключить какую-то ревность к этому ребенку. Надо научиться построить с ним правильные отношения. И вот если девушка вот этот набор сложностей преодолеет, хотя, подчеркиваю, это совсем не сложно на самом деле, все это достаточно обычного здравомыслия, чтобы эти вопросы решить. Тогда, конечно, еще раз, обязательно она встретит не просто мужа, а именно успешного мужчину, который сможет идти с ней по жизни, так сказать, на всем ее пути и будет жить с семьей так, чтобы девушка никогда не пожалела, что она вышла замуж именно там в 30 или 35 или 40 лет и ни в коем случае не расстраивалась, что это произошло там 10 лет раньше. Андрей, а какие типичные ошибки совершают девушки после 30 лет, рассказывая о себе своему новому другу? Самая главная ошибка, которую совершают девушки более 30 лет, когда хотят выйти замуж, это рассказывают о себе всю правду. Вот правда, то есть быть правдорубом, правдоруб обычно, как правило, рубит на самом деле по самой себе. Ведь у нас существует довольно простая закономерность. Хочешь иметь позитивное к себе отношение, будь добр веди себя позитивно и сообщи себе позитивную информацию, то есть ту, которая вызовет у человека правильное к тебе отношение. Поэтому, когда девушка, когда девушке 30, 35 лет, 40 лет, 45 лет, то, несомненно, в ее жизни было много чего такого, что может вызывать какие-то лишние вопросы, подозрения, так сказать, какие-то домыслы у самого мужчины или его мамы. И вот этого нужно избежать категорически. Поэтому самое важное, чтобы девушка избежала вот тех острых рассказов о себе, которые бы оттолкнули. Ну, допустим, если девушка, ну, не дай бог, так сказать, там была там когда-то кем-то изнасилована, об этом точно не надо рассказывать мужчине, потому что в любовных отношениях и семейных все просто. Все рассказанное вами обязательно будет направлено против вас. Тут как в полиции, так сказать, все рассказанное будет обязательно использовано против тебя в дальнейших выяснениях отношений, так сказать. Поэтому, если девушка, допустим, выходила там замуж дважды, но ребенок родился только в одном браке, нет никакого смысла о двух браках рассказывать, достаточно про один, так сказать, брак рассказать, да. Если были сложности в учебе, там, допустим, девушка уходила в академию или меняла вузы, этого не надо знать мужчине, потому что, опять же, это будет задаваться огромное количество вопросов. Если у девушки были какие-то сложности с полицией, если у девушки были какие-то там много раз менялась работа, были вообще какие-то сложности по здоровью, всего этого знать мужчине не надо. Потому что, подчеркиваю, сложности есть у каждого из нас. Но мы так устроены, что никто не желает увеличивать количество своих собственных сложностей за счет сложностей своего предполагаемого близкого человека, да, своей будущей жены или будущего мужа. Никому эти сложности не нужны, потому что люди после 30-35 лет, как правило, все равно, жизнь штука сложная, имеют какие-то трудности в своей жизни. Не надо их рассказывать, если вы их героически преодолели, если они остались в прошлом. Поэтому самое главное, еще раз, биография должна соответствовать реальности, но без акцентирования на тех неприятных, сложных моментах, которые могут вызвать какое-то, ну, не совсем правильное отношение у друга. И вот нужно сгладить эту ситуацию, показать себя все-таки человеком более позитивным, более правильно идущим по жизни. И тогда, естественно, девушка будет гораздо лучше воспринята и самим мужчиной, и его окружением, и особенно его родственниками. Андрей, тогда как вот вообще правильно рассказать о себе новому другу девушке за 30? Какая должна быть у нее правильная биография? Девушка, которой уже за 30, с точки зрения мужчин и особенно его родственников, это должна быть обязательно девушка, чего-то достигшая, успешная, девушка, которая себя реализовала. Потому что 30 лет – это такая очень важная отсечка в жизни человека. Что из себя человек представляет на 30 лет – это, ну, такой определенный признак его дальнейшей успешности или дальнейшей неуспешности. Допустим, если у человека на возраст 30 лет еще нет высшего образования, то, конечно, шанс, что он появится в будущем, конечно, есть, но они гораздо меньше, чем они были бы, когда там, девушке было бы 25 лет с высшим образованием. Если человек к 30 годам сменил там 10 работ и до сих пор еще нигде не закрепился, конечно, это вызывает сомнение, насколько он успешен там, в карьере или в труде. Если у человека к 30 годам еще нет, так сказать, ничего, там, ни кола, ни двора, там, ни машины, ни образования, ни должности, конечно, это вызывает массу как бы, сомнений, да, различных человека. Если человек в 30 лет уже там, имеет 100 килограмм веса, допустим, да, либо, так сказать, совершенно запущенную фигуру, там, запущенную внешность, тоже, мягко говоря, это не совсем, так сказать, как-то будет впечатлять. Поэтому подавать информацию о себе важно под углом, именно обозначая свой неуклонный рост по жизни, показатель своей успешности. Допустим, человек может сказать, да, у меня бедная семья, но я все равно сумел получить высшее образование, я сумел сделать какую-то карьеру на работе. Допустим, девушка работает, например, администратором, допустим. Но она может сказать, что да, я администратор, но в реальности я там зам генерального директора, допустим, там, да, или там зам руководителя. То есть мы понимаем, что в наше время запись трудовой книжки и реальный статус человека на работе может сильно отличаться. Mm-hmm. И девушке важно правильно подать, кто она там, кто она есть. То есть немножко, если вы приукрасите как бы свой статус, если вы покажете, что я вот на должности там рядового менеджера, но меня поставили в кадровый резерв или ожидают там повышения до должности там начальника отдела, повторю, Будет это или не будет, неважно. Возможно, когда-то будет. Но сама мысль о том, что вы в ближайшее время можете стать более успешными, несомненно, вашего друга там, или его родню будет, естественно, вдохновит каким-то образом. Да? Или, например, если девушка бросала учебу там, в УЗИ, так сказать, в техникуме, неважно, надо показать эту причину как уважительную. Если девушка скажет, ты знаешь, я училась, там, два курса отучилась, потом давай ходить по клубам, там, так сказать, там, пить водку в подворотнях и три года занималась ерундой, ну, мягко говоря, это всех шокирует. Да? Если девушка скажет, что я не училась, так сказать, была в академии, потому что болели родители, допустим, да, или потому что я пыталась там развить свой бизнес, который, пускай не получился, но я получила очень важные для себя там опыты, то отношение к этому будет уже другое. Подчеркиваю, важно то, насколько успешный образ создаст из себя девушка. Потому что когда девушке 20, там, 22, 23, 25 даже лет, все считают, у нее еще все впереди. И поэтому ее, в принципе, возьмут замуж или будут с ней дрожить любой. Даже если она совершенно еще не стоялась ни в одной профессии, образования не имеет. Но все думают, ну, у нее все впереди, там поможем и все остальное. Mm-hmm. Когда девушке 30, 35, 37, 40 лет, она должна показать, что она в этой жизни добилась, как она добилась. Она должна всячески подчеркивать свою личность, свою роль. Пускай там, в покупке квартиры помогли родители там, или бабушка, неважно. Но девушка должна все равно показать, что инициатива исходила из нее. Выбирала квартиру она, ремонт делала она. То есть и уже, соответственно, отношение к ней будет там, другое. Она может сказать, что да, мы живем, пускай в не самом благополучном районе и не самой там, хорошей квартире, но мой ребенок является там, лучшим в классе. Да, или входит там, в пятерку там, отличников, или там, наиболее развитых детей в каком-то виде спорта или деятельности. Вот образ успешности – это тот важный элемент успеха девушки в жизни. Потому что ведь девушки хотят найти себе успешных мужчин и относятся довольно критично к неуспешным. И мужчины поступают ровно так же. Важно понимать ожидания, важно подавать себя другому человеку ровно так же, как вы хотели бы, чтобы этот человек подавал себя вам или, во всяком случае, в ваших глазах так смотрелся. И это там гарантия успеха именно девушек старше 30 лет. Андрей, ну девушка, конечно, может придумать себе правильный образ, идеальную легенду, но случайно проколоться на каких-либо мелочах. Как это можно избежать? Можно ли вообще это избежать? В практике работы семейного психолога огромное количество историй, когда девушки и даже уже жены оказываются в заложниках вот каких-то историй, связанных с их прошлым, историй, которые они скрывали или не совсем удачно, или, так сказать, или не скрывали, и вдруг это, ну, как-то мужчина не воспринималось, но потом стало восприниматься как-то более обостренно, ревностно. Но, то есть в этом смысле, когда девушка, допустим, сформировала свою биографию, придумала свой образ, свою историю, надо, чтобы уже ее общение с мужчиной, ее жизнь семейная с мужчиной ни в коем случае не опровергла ее информацию. Если девушка сказала, допустим, мужчине, что у нее был всего один друг, с которым она жила, там, допустим, 5 лет, например, до этого, да, а в реальности у нее было 5 друзей там, по году, с которым она жила, когда часто бывает в современное время, то, конечно, надо сделать так, чтобы мужчина, так сказать, который ей доверился, который идет с ней по жизни, не нашел, так сказать, там, огромного количества подарков, подписанных там, разными мужчинами, да, потому что это будет вызывать вопросы. Как бы. Поэтому, когда девушка создает действительно серьезные отношения и при этом имеет довольно богатую там, прошлую личную биографию, то ей необходимо, нужно убрать все подарки, которые могут вызывать, так сказать, там, вопросы как бы, так сказать, у мужа или у друга. Да? Могут, надо убрать все открытки свои, там, какие-то прошлые подарочные. Конечно, мы, бывает, храним с трепетом память о прошлых отношениях, но это всегда мешает на самом деле отношениям новым. И прошлое часто бывает бьет по голове так, что девушки потом, так сказать, очень сильно расстраиваются. Очень важно убрать огромное количество фотографий с прошлых отношений в своих социальных сетях, как бы в архивах своих, там, с флешек, с компьютеров. Потому что я постоянно, подчеркиваю, регулярно имею дело с историями, когда люди, так сказать, поженились или живут вместе, девушка дала определенный образ свой, а мужчина вдруг заходит случайно совершенно в ноутбуке, там, в компьютере, выходит в папку фотографий, обнаруживает там фотографии десятков мест, так сказать, там, или десятков фотографий там ценного количества саун с разными мужчинами. И, конечно, после этого перспектива этих семейных отношений равна почти нулю в данном случае. Поэтому убрать все фотографии, убрать все подарки, убрать все какие-то, так сказать, там, паспорта с огромным количеством там, поездок по миру, которых в вашем рассказе как бы не было, да, и не содержалось. Потому что любой мужчина спросит, у тебя стоит там 20 поездок по загранстранам, причем достаточно дорогим, где ты взял на это деньги? И девушке, которая работает там простым менеджером или простым учителем, мягко говоря, трудно объяснить, откуда взялись деньги, потому что мужчина сразу понимает, что были спонсоры, явно были там спонсоры богатые, и мужчина может подумать, что, наверное, я смотрюсь по уровню дохода меньше, чем те, кто возил эту девушку там на Сейшелы, так сказать, там Маврики, там Доминикану и куда-то еще, и, наверное, доверять я ей не могу, потому что если завтра она найдет себе кого-то более там, успешного, она может мне изменить и с кем-то уехать там, в заморское путешествие. Это все важно убрать. Важно, если есть болтливые подруги, которые, так сказать, из зависти или даже просто по недомыслию могут рассказать что-то, что очень серьезно повлияет как бы, на поведение как бы, девушки, на ее судьбу, это надо убирать. Вот у меня опять же была история почти год назад, когда девушка в свое время из-за подруги, которая, так сказать, не посвятив ее в историю, подруга пошла в ночной клуб, но у подруги с собой оказалось какое-то количество наркотического вещества, из-за которой девушки оказались, так сказать, забраны в полицию, ввелся суд, девушка получила условный срок, потому что, к счастью, так сказать, она еще раз не виновата была ни в чем, виновата была подруга. Но наличие судимости в данном случае, как бы вы понимаете, что это уже ну, неприятная вещь для любой семьи, для любого, как бы там, для любого мужчины, который создает с ней серьезные отношения. Так вот, она сохранила отношения со своей подругой, которая, отсидев, так сказать, несколько лет, вышла из мест, как бы. И вот эта подруга в условиях, когда девушка только-только вышла замуж, взяла и вот там, изрядно выпив, рассказала мужу: ты знаешь, там у нас там было вот там. Был суд, там мы там с полными карманами, так сказать, там наркотиков, что там посещали клубы. Конечно, мужчина пришел в ужас, мужчина сообщил об этом своей маме. Мама со своим сыном пришла к психологу с криком: немедленно нужно с девушкой расстаться. Вот так прошлое бьет по нам, очень серьезно. То же самое, что сейчас огромное количество девчонок, молодых, красивых, стройных девчонок работает. Кто-то работает там массажистками в клубах, кто-то работает стриптизершами, кто-то в ГОУ там поддержки. Масса мужчин имеет негативное отношение к этим профессиям, не желая, чтобы девушка имела такое прошлое. Даже бывает просто барменом или официанткой уже многие мужчины возмущаются по этому поводу. Да? Или там помощником руководителя мужчины возникает ревность. Кому там ты помогала, какие у тебя были отношения с этим человеком, который явно был успешный и богатый. Вот вся информация об этом, весь круг общения, который может каким-то образом скомпрометировать девушку, которая желает все-таки выглядеть уже перспективно, желает выглядеть презентабельно, очень успешно. Вот только полная зачистка своего прошлого позволяет избежать негатива в будущем. Это очень важно думать и учитывать. Очень всем советую. А вот если взрослая девушка в прошлом имела действительно очень бурную биографию, и как бы город обо все, о ней все знает, и, может быть, смена места проживания сможет спасти ее и потом выстроить новую биографию и удачно выйти замуж. Имеет ли такое место быть, поменять девушке даже город проживания, может быть, страну даже? Такие истории в работе семейного психолога тоже случаются и нередко, потому что, во-первых, есть девушки, которые чересчур активно жили свой вот такой яркий период жизни, допустим, от 20 до 30 лет, да, там ночные клубы, какие-то компании часто сомнительные, там компании с каким-то криминальным там окрасом, да, как бы либо какие-то там женатые, богатые спонсоры, которые, опять же, которых весь город знал, как бы, да, и активное, часто бездумное выставление своих компрометирующих фотографий в социальных сетях, там в Инстаграм, или зачастую даже бывает, эти фотографии были выставлены не самой девушкой, а ее там спутниками или ее спутницами, которые таким образом подпортили девушке репутацию, или девушка стала героем каких-то там сюжетов там новостейных в своем городе, скандальных там, или интернет-публикаций. В итоге может получиться так, что действительно в своем городе или в своем районе девушка уже остепенившаяся, повзрослевшая, уже желающая искренне избавиться от того негативного там флера, который за нее, так сказать, там тянется, этого сделать не может, потому что ее все узнают, и все ее там знают в лицо. И если ее, так сказать, новым другом оказывается человек, который погружен там, в среду этого города, то ему обязательно кто-то сообщит, а ты знаешь, что она там, вот там-то работала или с кем-то встречалась, так сказать, или была там замешана в какой-то скандальной истории. Это вот одна сторона проблемы. Плюс есть проблема, связанная с тем, что если девушка живет вот в каком-то таком вот районе, городском, окраинном, всегда, всю свою жизнь, и район не самый благополучный, и она там училась, в детский сад ходила, в школу, в институт, и, соответственно, в ее районе, в ее околотке все ее знают, что называется, как облупленную, всю ее дружбу, то есть, кто за ней приезжал, в каком году, на какой машине, как его звали, так сказать, там, с какой он был банды, там, или с какой он там тусовки, с какой компании, чем все так кончилось, кто кому изменял, так сказать, кто кого там бил, кто за кем гонялся, кто куда попадал. Вот. И, соответственно, эти дворовые такие вот реальные пацаны могут тоже очень серьезно подпортить репутацию с девушки, потому что они будут общаться с ее там другом, будут пытаться ему какие-то гадости сделать или сообщить ему гадости об этой девушке, часто просто из ревности, потому что они сами там, может быть, имеют на нее какие-то виды, да, или в прошлом были какие-то отношения. Вот в данном случае, если девушка чувствует, что ее среда, ее круг общения, вот сами условия ее проживания реально мешают построить ей отношения с человеком, который воспринял бы ее как личность без учета ее прошлой жизни, то в этом случае, конечно, очень часто я рекомендую просто поменять район проживания или даже город проживания. Бывает даже регион проживания. Они редко даже бывают и страну проживания. Но чаще всего, конечно, Россия-матушка – страна большая и великая. В этом плане можно просто найти хорошую работу на каком-то из сайтов общероссийских, так сказать, где интересные варианты вакансии представляются, продать квартиру, купить квартиру в другом регионе или найти работу, где дадут служебное жилье, или найти работу в другом регионе, где будет хорошая зарплата, которая позволит снимать квартиру на первое время или взять ипотеку. Я в этом случае, если такие возможности есть, если девушке реально очень некомфортно в своем городе или районе, именно смена места проживания позволяет сразу снять все весь балласт с ног девушки, позволяет убрать все темные пятна в ее биографии, все сложности ее предшествующей личной жизни, приехать туда, где ее будут воспринимать как личность, в том виде, как она состоялась в свои 30, 35 или 40 лет. И только здесь, повторяю, без этого там темного прошлого, без этой тени даже прошлого, может, прошлого темного нет, но есть тень, которая вызывает лишние вопросы, только здесь она сможет добиться адекватного к себе отношения как к личности, как к человеку, как к девушке, и там все-таки сможет построить свою новую счастливую семейную жизнь. Поэтому я советую не бояться менять район своего проживания, регион своего проживания. Если здесь за 10-15 лет вашей женской жизни вы не смогли что-то построить, надо тут как на рыбалке поступать. На одном месте не клюет, надо менять другое место, сказать, другое озеро, другую речку. Так сказать, и только тогда ты обязательно будешь вознагражден успехом в своей жизни. Не секрет, что сейчас большинство знакомств совершается именно в интернете. Это касается, конечно, молодых мам, которые проводят большее время дома, дни с ребенком, и к вечеру, когда ребенок уснет, они очень активны в социальных сетях. И вот как правильно сделать девушке так, вот, чтобы привлекать мужчин, а не отталкивать их вот в социальных сетях? Социальные сети сейчас очень важный источник продвижения, да, инструмент продвижения девушки и устройства ее личной жизни. Но давайте посмотрим на как позиционируют себя девушки в интернете, посмотрим на это глазами мужчины. Я мужчина, я захожу на страницу девушки, с которой я познакомился, или с которой познакомился в интернете. Если я смотрю на ее, так сказать, на ее фотографии, на ее странице огромное количество там выложенных букетов цветов, я думаю, что у нее есть уже поклонник, который ей дарит, явно, так сказать, не бедный, и чувствую себя не очень комфортно. Если у нее все там в демотиваторах и в котиках, я сомневаюсь в ее там здравоуме, как бы адекватности и вообще серьезности. Может ли она быть серьезной матерью, так сказать, для моих детей и для меня? Андрей, мы сейчас прервемся на небольшую рекламу. Свежие идеи для жизни, порядок в делах и в работе, знакомства и общение с успешными людьми, получение энергии для движения вперед и уверенность в себе. Все это фестиваль развития «Шаг вперед. Интеграция». С 23 февраля в Красноярске. Сайт crossfest.ru. Телефон 293 31 7. 77. Андрей и Юлия Сберовские в программе «Советы Сберовского». Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Юлия Сберовская, и я представляю передачу «Советы психолога Сберовского». И напротив меня доктор наук, профессор, писатель, психолог и мой любимый муж Андрей Сберовский. И мы продолжаем нашу тему нашей передачи «Знакомство для одиноких мам после 30 лет». Мы продолжаем наш вопрос о том, как же правильно все-таки подавать девушке себя в социальных сетях, имеющих уже ребенка. Вот смотрите, опять же, с точки зрения мужчины. Я мужчина, захожу на профиль своей девушки. Например, она выставила какое-то количество фотографий с своими родственниками. Как правило, с каких-то застолий. То есть какие-то мужчины, какие-то женщины сидят, так сказать, там со спиртным на столах, чокаются, лица, как правило, после спиртного слегка уже там перекошенные, не самые там, может быть, лучезарные, светлые. Я смотрю на них и думаю, это, возможно, мои будущие родственники. Какая-то банда алкоголиков, так сказать, там, или там, например, там, или мажоров. Говорит, нет, ну разве мне комфортно быть с такими, да, например, как бы. И это, опять же, меня отталкивает. Или у девушки в соцсети там 200, 300, 500 тысяч фотографий с разных комфортных мест, где она побывала, там разные курорты пятизвездочные по всему миру. Опять же, я смотрю на них, мысленно считаю в голове деньги, которые девушка потратила на все на это, и думаю, нет, ну эту девушку я точно не смогу содержать, потому что она явно привыкла к какому-то VIP-отдыху, там явно не за свой счет, и ну, я в этом плане быть спонсором или быть человеком, который просто вот, будет разбазаривать такие огромные деньги, тоже не хочу. Это меня от этой девушки как бы оттолкнет. То же самое девушка может, например, фотографироваться, выставлять массу фотографий со своими там однокурсниками или, скажем, своими коллегами по работе. Какие там бородатые мужики, так сказать, там, или просто мужики не бородатые. Но опять же, я смотрю на них, я же не знаю, я посторонний для нее пока человек, я только познакомился. Я не понимаю, кто все эти люди. Я могу думать, может быть, это ее там все любовники, так сказать. Может, она такая там вот очень активная в этой сфере. Я же не знаю, что это просто ее коллеги там или родственники. Поэтому с точки зрения выстраивания правильного к себе отношения в соцсетях, я советую убрать все то, что не имеет к вам прямого отношения. То есть минимизировать какие-то поездки, то есть минимизировать какие-то фотографии, где вы там во фривольном виде там, или в купальниках, например. Или вот опять же масса фотографий сейчас, современная девушка любит выставлять там селфи свои там на фоне, так сказать, там какие-то шкафов и зеркал, так сказать, себя там в бок, в профиль как бы и так далее. Мужчины смеются над такими фотографиями. Я сейчас с этим сталкиваюсь. Мужчина говорит, что эта девушка, видимо, для нее только вот подача себя как вот, как какого-то красивого тела, это самоцель. И серьезного отношения к такой девушке не возникает. Мужчина, который клюнул на девушку, которая там 20 фотографий в купальниках, так сказать, там, или в каких-то эротическом белье, или в чулках, он ее будет воспринимать только как объект для секса. Да, знакомство состоится, да, будет секс, да, будут отношения, но чего-то серьезного, как правило, не разовьется. Поэтому социальные сети должны позиционировать девушку так, как она хотела бы, чтобы к ней относился мужчина. Одну-две фотографии там хорошо, пока, так сказать, если девушки хорошая фигура там в купальнике, одну-две, повторю, не 22, не 202, никаких котиков, никаких демотиваторов, никаких цветов, никаких машин непонятно дорогущих, чужих явно, которые зачем-то девушки сейчас ставят, там каких-то как багир, там каких-то там пантер, вот это всей глупости, которые мужчины не понимают, ставить не надо. Одну-две фотографии с красивой фигурой, одну-две фотографии с работы обязательно, чтобы мужчина имел представление о том, какая, что она девушка серьезный человек, что она как бы работает, что у нее вот приличная организация, в которой она работает. Можете поставить одну-две фотографии с хобби, которое девушка любит, да, например, там какой-нибудь там пейнтбол, так сказать, там горные лыжи, там сноуборд, так сказать, то есть любой велосипед, то, чтобы мужчина видел, что девушка спортивная, любит активный досуг, активный спортивный отдых. Соответственно, есть возможность найти какие-то общие точки, так сказать, соприкосновения. Девушка может положить там какой-нибудь красивый тортик, который она сделала своими руками, да, и подпишет, что вот я постряпала. Может выложить позитивную фотографию со своими родственниками, подчеркиваю, позитивную, без, там, без криков, так сказать, там, пьяных и без литров водки и шампанского. Вот этот набор фотографий, безусловно, к девушке вызовет уважение, вызовет серьезное отношение. Да, лайков, наверное, будет меньше, чем фотография голой задницы, так сказать, там, или ног в чулках. Но, подчеркиваю, фотографии, миллион лайков, так сказать, там, с голыми задницами не дают, как правило, брака. Если и дают какие-то отношения, то, как правило, только интимные, которые потом заканчиваются ничем. Поэтому серьезность отношения в соцсетях дает серьезную семейную перспективу. Я, как семейный психолог, именно за серьезную семейную перспективу. Многие одинокие девушки, особенно с маленькими детьми, часто жалуются, что из-за отсутствия очень активного досуга они вот и не могут выйти замуж, потому что вот маленький ребенок, и с утра до ночи она вынуждена быть с ним. А можно ли выйти замуж, не имея активного досуга, молодой маме или девушке за 30? Активный досуг – это важнейший инструмент выхода замуж девушки после 30 лет, особенно с ребенком. Потому что круг общения девушки с ребенком, как правило, достаточно сужен. И если девушка не будет перемещаться в пространстве, не будет бывать в местах, так сказать, там, общего какого-то вот досуга, каких-то общих вот выходов культурных, светских, то, конечно, ее возможности выйти замуж будут заметно как бы снижены. Поэтому любым путем девушке нужно создавать условия для выхода своего в общественное пространство, даже с детьми. Я могу привести простой пример. У меня много клиенток, у которых, допустим, ну, не очень большой уровень дохода, да? Но практически в каждом доме живут пожилые женщины, пожилые мужчины, особенно пожилые женщины, которые имеют там большой 20, 30, то есть 40 лет опыта педагогического, которые работали в детских садах, как бы в школах, сейчас на пенсии. Пенсии, как правило, у педагогов в нашей стране, к сожалению, очень маленькие. Там люди получают по 5, по 10 там, тысяч, собственно говоря. И даже за 5-10 тысяч девушка в своем же собственном доме, а то и подъезде, может найти прекрасную няню с отличным педагогическим опытом, которая может девушку разгрузить, так сказать, от заботы о ребенке, для того, чтобы девушка могла выходить в какие-то общественные или спортивные мероприятия. И девушки будут спокойно, оставив своего там сына или дочь с опытным педагогическим работником на пенсии, да, который может об этом ребенке позаботиться и имеет соответствующие навыки, и, с другой стороны, может пытаться устроить свою личную жизнь. Но в крайнем случае наше общество становится более цивилизованным, и мы все лучше относимся к девушкам, которые ходят на общественные мероприятия с маленькими детьми, и это не дает совершенно никаких проблем для них, так сказать. Можно и в кафе пойти, есть детские комнаты. Да просто даже, я могу прямо сказать, огромное количество знакомств происходит элементарно на улице, где мама даже с коляской или с маленьким ребенком может, так сказать, активно передвигаться, заводить разговор с кем-то, откликаться на чей-то, соответственно, диалог. Но самое главное, самые успешно в моей практике знакомства девушек после 30 лет, особенно девушек с детьми одиноких, они происходят именно в общественных пространствах. Поэтому дома категорически не сидеть, если вы желаете реально выйти замуж и найти своему, так сказать, ребенку, ну, достойного отчима, так сказать, и, может, еще и папу для своих будущих совместных детей с этим мужчиной. Только активный образ жизни. А многие одинокие девушки, имеющие уже детей, всячески боятся, может быть, или стесняются наличия у них детей. И тему эту вообще не поднимают, там прячут их наличие в социальных сетях, не знаю, там из машины убирают все какие-то либо, да, детские игрушки. Правильно ли такое поведение девушек? Конечно, неправильно. Дети – это счастье. Дети – это огромное, это, наверное, самое приятное, что в нашей жизни есть. И прятать это счастье вот от других, стыдливо замалчивать, что у меня там есть ребенок, но, мягко говоря, неправильно. Вопрос только в том, чтобы правильно позиционировать детей. Я всегда говорю одиноким молодым мамам, говорю, девчонки, ваша задача – сделать так, чтобы ваш ребенок смотрелся как конфетка. Просто как конфетка. Потратьте все деньги не только, так сказать, на себя, но на ребенка. Оденьте вашу дочь или вашего сына максимально красиво, максимально модно, максимально современно. Дайте ему в руки, так сказать, интересные игрушки. Потратьте деньги, чтобы с этим ребенком ходить в кафе, в детское кафе, во взрослое кафе. Ведь в любом сейчас взрослом кафе есть так сказать, дадут раскраску, дадут карандаши. Есть специальные столики, где ребенок может сидеть. И в данном случае я обращаю ваше внимание, огромное количество мужчин говорят, что молодые мамы с детьми, особенно с маленькими, повторю, умытые, расчесанные, красиво одетые, хорошо воспитанные дети вызывают умиление, вызывают желание этим ребенком играть, пошутить, чему-то его научить, так сказать, накормить, в конце концов, чем-то вкусным, помочь ему в чем-то, подыграть этому ребенку, этой маме. И в данном случае я могу прямо сказать, вот по меньшей мере треть тех реальных знакомств и реальных браков, которые вышли мои клиентки, происходит тогда, когда мужчины откликаются именно на ребенка. Повторяю, но на ребенка хорошо поданного, ребенка, который вызывает ощущение именно успешности этого ребенка. Ведь, повторяю, мы все тянемся к успешности. Это ключевое слово современности, такой бренд, от которого мы все сошли с ума в нашем обществе. И если, повторяю, девушка сумеет создать образ из себя, не обязательно там какой-то роковой, так сказать, секс-бомбы, а именно хорошей матери, именно матери красивого ребенка, здорового, веселого, развитого, воспитанного, то именно вот на таких детей и таких мам очень легко, с большим воодушевлением реагируют мужчины, знакомятся, проявляют инициативу, хотят им как-то помочь, спросить, подсказать. И вот это дает результат. Поэтому, повторяю, поэтому прятать ребенка, не показывать его в соцсетях, не говорить о нем там при знакомстве, и потом вдруг сказать об этом через неделю, там, через две или через месяц, рискуя отпугнуть мужчину, который посчитает, что его там как-то вот сначала привязали, обманули, а потом сказали, так сказать, вот некую там реальность. Это неправильно. Мужчина должен знать, что у женщины есть ребенок, что он хорошенький, милый, чудесный ребенок, с которым, повторяю, совершенно не стыдно показаться в обществе. И масса мужчин, у меня говорят на консультациях: Андрей, мы гордимся, да, мы не родные папы, как бы этой дочери, там, или, соответственно, этому мальчику, но когда люди посторонние говорят: ой, какой у вас красивый ребенок, мне, хотя я отчим, как бы, да, я просто горжусь своим ребенком, своей женой и своим выбором, что я все-таки взял девушку с ребенком, совершенно по этому поводу не жалею и очень счастлив, что вот такая семья образовалась. Поэтому дети – это наше счастье. Счастье, не надо его стыдиться, надо его смело выставлять на показ. Андрей, ты сказал, что можно познакомиться с неженатым мужчиной, прогуливаясь с ребенком, допустим, по улице. А как правильно это сделать? И будет ли это правильно, уместно? Знакомство одинокой девушки с ребенком на улице при наличии этого ребенка рядом – это самый легкий, самый эффективный способ познакомиться с мужчиной. Смотрите, вы с сыном или дочерью вышли на прогулку. Практически по любому поводу вы можете обратиться к мужчине, который идет мимо, вы смотрите, что он вам симпатичен, подходит вам по возрасту, и самое главное, у него нет обручального кольца, да, то есть мы понимаем, что он как бы неженатый этот мужчина. Всегда можно спросить: будьте добры, посмотрите, пожалуйста, все ли хорошо там с самокатом моего ребенка, не болтается ли там какое-то колесо, все ли хорошо с рулем, так сказать, у там велосипеда моего ребенка, так сказать, моей дочери, моего сына. Проверьте, пожалуйста, не качается ли он там. Как проверить, не спущено ли там колесо, а хорошо ли там натянута цепь. А помогите отрегулировать сиденье, как бы, этого, так сказать, там, этого велосипеда. Если вы вышли куда-то на роликах кататься там, или на лыжах, вы можете всячески изображать, что никто не умеет этого делать. Ни вы, ни ребенок. Спрашивайте мужчин, там, который рядом занимается спортом: будьте добры, помогите правильно стоять, помогите научиться потом в горку подниматься на лыжах, помогите правильно там спускаться на горных лыжах или на сноуборде, а как правильно на роликах кататься, а как делать маневры, а как тормозить. Можно, если вы, вот я, у меня очень успешные примеры, каждое лето, когда девушка своим сыном, допустим, которому там 5 лет, 7, 10, неважно, подходит к мужчинам, которые занимаются на турнике, на брусьях, говорит: будьте добры, помогите, пожалуйста, научите моего сына подтягиваться. Или отжиматься, или делать какую-то фигуру, так сказать, там, на турнике или на брусьях. Среди мужчин обязательно найдутся кто-то, кто не женат, кто разведен, у кого есть собственный опыт общения с детьми, или кто мечтал бы, так сказать, иметь вот такого там чудесного, как бы, ребенка, да, из которого откликнется и будет шефствовать над этим ребенком, и будет звать, скажет: приходите сюда каждый день, там, в 8 часов вечера я здесь. У вас уже получилось романтическое свидание, вы каждый вечер с ребенком будете ходить там на турник или на брусья, там, или куда-то еще, повторю, это будет романтическое свидание по сути, но подно это будет как тренировка ребенка там, неким мужчиной, который в конце концов привыкнет к вам, привяжется к вам, полюбит вас и ребенка, и с удовольствием, так сказать, создаст семью, чтобы родить уже совместных детей. Поэтому максимум активности на улице, совершенно не комплексовать, не бояться. Сломалась машинка, так сказать, обратитесь к мужчине, он что-нибудь подкрутит, так сказать, там, переделает. Если машинка целая, сломайте ее сами и подойдите к мужчине, опять же, с просьбой там приведить какое-нибудь колесо там или чего-то еще. Поймите, для мужчины успешного, ответственного, самый лучший способ проявить себя – это помочь женщине с ребенком, помочь ребенку. И вот такие мужчины, легко реагирующие на женскую просьбу, потом будут прекрасными отцами. Чего я всем искренне желаю, как бы, и отцами, и мужьями. Ну, допустим, одинокая девушка с ребенком познакомилась с неженатым мужчиной, попросив помощи в чем-то. Скажи, а вот как дальше выстраивать эти отношения? Как вот их не потерять и не разрушить девушке? Когда случилось знакомство, то есть знакомство состоялось, девушка с ребенком, допустим, обратилась к мужчине за какой-то помощью в чем-то, повторяю, там, помочь ребенку в спорте, в каких-то видах деятельности, там, с машиной даже девушке там открыть, закрыть, что-то подкрутить, неважно. В общем, девушка просила мужчину о помощи, и он эту помощь оказал. Случилось знакомство. Как сделать так, чтобы это знакомство не потерялось, чтобы оно продолжилось и развивалось? Здесь надо помнить главные точки взаимодействия с мужчиной, точки, на которые мужчины легко реагируют. Первая точка является, конечно, мужской желудок. Пословица «путь сердцу мужчины лежит через желудок», она родилась не на пустом месте. Если вы, когда вы просите мужчину в чем-то вам помочь, вам или ребенку, обязательно имейте что-то вкусненькое. Вот прямо так вот. То есть шоколадку, пирожок вашего собственного домашнего приготовления, пироженку, конфетку. Потому что, когда человек сделал что-то хорошее, вы должны его вознаградить. То есть вы можете дать ему, повторяю, что-то вкусненькое, даже намекнуть, что-то сделали вы сами. И любой там наложить мужчине полный карман там, повторяю, пирожков, так сказать, пончиков, там, корзинок, колбасок домашнего приготовления. И все он ваш, потому что любой мужчина, он как верный пес будет идти за той, кто его не просто, так сказать, там, скажет ему спасибо, но еще и там накормит, да, чем-то вкусным. Кроме того, мужское самолюбие. Важнейший инструмент взаимодействия с мужчинами, вот такого манипуляции мужчинами в хорошем смысле этого слова. Скажите мужчину, что раз спасибо, ой, какой вы молодец, ой, вы самый умный. Вы единственный, кто в районе, кто откликнулся на там, помощь, так сказать, там, девушке, помогите, да, все остальные прошли мимо. Какой вы хорошо воспитанный, какой вы молодец, ой, бы нам такого папу. Ой, а можно мы с вами будем чаще общаться? Ой, помогите мне воспитать этого ребенка. И мужчина, его плечи расправились, он все, он король. Он готов, так сказать, получать ежедневно хорошие отзывы в свой адрес, и, естественно, отношения будут продолжаться. Ну и, конечно, очень важный элемент – это такая вот передача ответственности, в хорошем смысле слова, на мужчину. То есть, допустим, вы познакомились, там мужчина научил вашего ребенка кататься на велосипеде, там, на самокате, на роликах, на коньках, на лыжах, подтягиваться на турнике, что там рыть в песочнице. Неважно, он что-то для вас, для ребенка сделал полезного. Вы можете там, спустя неделю или через или две, или два-три дня, увидев этого мужчину, сказать, вы знаете, вот после вас ребенок так прямо начал лучше себя вести, прямо начал, у него появился мотив какой-то полезной деятельности. Вы такой молодец, вы вот так вот прямо сильно помогаете мне ребенка развивать и продвигать, и делать его успешнее. Ой, будьте с нами всегда, помогите. В этой ситуации мужчина берет на себя ответственность. Он желает помочь, желает реализоваться как отец, как мужчина, как джентльмен. И тогда этот мужчина будет рядом с девушкой. Поэтому очень важно вот эти три пункта, да, то есть мужское самолюбие, мужской желудок и мужское чувство ответственности обязательно развить. Ну и, конечно, не забудьте, мама должна быть красивой, должна быть интересной девушкой, чтобы мужчине было очень комфортно общаться с ней, как мужчине, потому что это тоже немаловажно. А вот может ли неправильное отношение к своему ребенку, молодой мамы, одинокой, как-то отпугнуть мужчину? Очень часто мужчины говорят мне, я начал общаться с девушкой, да, я знал, что у нее ребенок, но когда я увидел, как она с ним общается, как она на него кричит, как она матерится, как она ругается, как она на него замахивается, как она его бьет. У меня пропало всякое желание с этим ребенком и с этой мамой общаться. Потому что я не понимаю, кто из них неадекватен. То ли ребенок такой, так сказать, трудновоспитуемый, что лучше там подальше от него держаться стороной, то ли мама такая неадекватная, так сказать, и взбаломошная, так сказать, такая вот скандальная, которая сегодня на ребенка кричит и замахивается, а завтра на меня будет кричать и замахиваться, если вдруг я буду с ней жить вместе, да, или, не дай бог, так сказать, женюсь на ней. Вот я это слышу постоянно. Поэтому девушка с ребенком особенно, которая строит отношения с мужчиной, должна всячески сформировать о себе образ идеальной мамы. Мамы хорошей, мамы доброй, мамы любимой, мамы воспитанной. Потому что любой мужчина, он всегда помнит свою маму. Чаще всего, даже если наши мамы вдруг имели какие-то проблемы в своем поведении, чаще всего мы вспоминаем хорошее. И поэтому, естественно, любой мужчина помнит свою маму в ее, так сказать, лучшие там, моменты, в лучшие периоды, что она добрая и мягкая, и простит, там, и поможет, и все остальное. И ему хочется видеть, чтобы его девушка, его будущая жена была такой же, хорошей и доброй. Поэтому сформируйте у мужчины правильную репутацию как мамы, сформируйте образ позитивной, доброй, ласковой мамы и такой вот настоящей доброй женщины, и тогда мужчина будет еще больше стремиться к вам. А если вы будете его отталкивать грубостью, жесткостью по отношению к своему ребенку, то, повторю, адекватный мужчина на такие отношения, скорее всего, не пойдет. Эти отношения закончатся. Поэтому, ну и, конечно, да и в целом, собственно говоря, к детям нужно относиться хорошо. Тут даже вне зависимости от того, как ищет ли мама, ищет ли, так сказать, девушка себе нового там, как бы мужа или нет, к детям нужно относиться только с любовью, заботой. Их нельзя бить, их можно наказывать, но бить, кричать, так сказать, там и давайте их такое стрессовое состояние до синяков, конечно, неправильно. А вот насколько важна интимная составляющая в отношении молодой мамы, имеющей уже ребенка, с новым другом? Когда личную жизнь устраивает девушка, которой 30 лет, 35, 40, 45 лет и так далее, особенно если у нее есть дети, если у нее уже был опыт каких-то браков там, или отношений, и мужчина, ее новый мужчина об этом знает, естественно, уровень его ожиданий очень высок. Он предполагает, что уж в чем, а в интимных отношениях эта девушка уже много что знает, много что пробовала, умеет многое, успела реализовать себя в этом вопросе, что эта сфера нужна ей, важна ей. И, соответственно, если девушка вдруг окажется интимно неинтересной, интимно неактивной, то, конечно, мужчина, у него сразу возникает мысль, наверное, поэтому она и потеряла свои прошлые отношения, и брак, возможно, потому что с этим у нее была беда. Поэтому будьте добры, девушки, если вы взрослая и уже имеете какой-то опыт отношений в прошлом, обязательно сделайте вашего нового друга интимно счастливым. И тогда он сделает счастливой вас, когда позовет вас замуж. Андрей, огромное тебе спасибо, а мы увидимся в следующей передаче. Будем рады. Андрей и Юлия Сберовские на радио ВК представляют программу «Советы Сберовского».